Елена, сейчас у вас идет такой процесс интересный, становление в практике, когда уже от теории перешли к каким-то делам, когда уже что-то проверили, что-то посмотрели, где-то какие-то корректировки внесли. И мне хотелось бы, чтобы ты поделилась с нашими слушателями и зрителями своим опытом, в каких случаях теория совпадает, в каких случаях не совпадает с правдой жизни, и что в этом случае делать? Да, приветствую всех зрителей. И хочу немножечко сначала рассказать о проекте, чтобы все понимали, о чем идет речь. Мы занимаемся проектом «Раздолье». Попали мы в этот проект благодаря, опять же, Славянскому радио. Мы увидели запрос от хозяина этого места. Он искал команду для развития пространства. Он раньше здесь пытался организовать другие проекты, они не получались. И вот увидев этот запрос, мы подумали, а почему бы и нет. У нас давно зрела мысль о создании поселения, общины. Мы прописывали проекты, мы об этом говорили, какие-то лекции устраивали на эту тему, что людям пора объединяться, нужно делать что-то вместе, что в городах нету будущего, да, если они не будут поддержаны хотя бы людьми, которые живут на земле. Но когда какое-то время занимаешься теорией, действительно нужно перейти к практике, иначе те знания, которые ты, казалось бы, получил, они ничего не стоят, если ты не попробовал, да? Нельзя теоретически рассказывать о плавании, о любом занятии, да, строительстве, если ты не вник в суть вещей. И мы вместе с моим мужем начали этим заниматься, прописали проект. Ну, также благодаря вот той ромашке, которую мы видели на одном из твоих семинаров, мы примерно организовали схему работы. Но с чем мы столкнулись, да, вот на этом этапе, который уже длится, ну, около года, чуть больше года, мы столкнулись с тем, что сначала на Землю и вообще в какой-то проект должны приходить люди, которые являются костяком. Да? Ну, это как вот с посадкой деревьев, да? Сначала нужно посадить деревья первопроходцы, да? Сосны, скажем так, те, которые растут быстро, которые организуют тень и укрепляют почву для прихода уже другого леса, более долгорастущего, тот, которому нужна тень, помощь, защита высоких деревьев. Ну, видимо, мы не всему следовали, то, что услышали у тебя, но всегда же кажется, что ты самый умный и совсем справишься. И у нас уже был опыт создания других проектов, не связанных с поселением, но нам казалось, что мы все осилим. И мы оформили проект, созвали людей, которые пришли к нам, прекрасные люди, но тем не менее мы поняли, что таких сумасшедших энтузиастов, как мы с мужем, надо еще поискать. И поэтому мы начали сталкиваться с проблемой, то есть мы готовы были терпеть какие-то бытовые сложности, мы ну, готовы были преодолевать проблемы принятия, коммуникации, а это на самом деле очень сложно. Кажется, что вот, мы все такие прекрасные, осознанные люди, сейчас мы соберемся, и у нас все будет спориться, мы все будем делать, а потом получается, что один встает в одно время, ему нужно подстраиваться под уклад, а это тяжело. Второй забывает мыть за собой чашку, третий оставляет тапочки в ненужном месте, да, даже вот в таких простых бытовых вещах, казалось бы, начинаются конфликты. И здесь нужна очень серьезная работа над собой. И если человек не готов этой работой над собой заниматься, ему лучше вообще не задумываться о том, чтобы создавать общину, потому что община – это как большая семья, но если женщина, допустим, готова подстраиваться во всем под своего мужа, которого она любит и обожает, да, и ну, какие-то его недостатки, она все равно любит так или иначе с ними мириться, то когда большое количество людей, то проблемы мультиплицируются, да, и помимо того, что ты должен заниматься каким-то проектом, ежедневный труд обязательно у всех, еще и вот эти вот такие бытовые сложности. И в процессе вот становления все-таки начала выкристаллизовываться так или иначе команда, потому что наше намерение в создании вот этого пространства для развития человека было настолько сильным, то есть мы отдавали туда энергию, силы, все свои мысли, то есть каждое утро, несмотря на все трудности, мы просыпались, мы начинали об этом говорить, вот прошло столько времени, и нас это не отпускает, то есть мы в этом живем, мы радуемся, так как мы являемся членами Русского космического общества, мы оба в первом отряде, это люди, ну, можно сказать, особого сорта, абсолютно безбашенные, да, которые вот поставили себе цели и идут. Нас, можно так сказать, там натренировали, да, быть такими. И мы, несмотря на все трудности, все равно каждый день встаем и занимаемся тем, что прорабатываем все, что здесь дальше будет, обязательно посвящаем очень много времени труду, обязательно посвящаем очень времени работе с командой, да. И благодаря, наверное, этому, потому что упорство и труд, все перетрут, эта поговорка действительно работает, хоть это и сложно, взлеты и падения постоянные, но к нам начали приходить вот такие же, как мы, энтузиасты, горящие своим делом, люди, у которых не стоит материальное над духовным, а это очень важно, хотя, конечно, мы все понимаем, что обязательно материальную базу, и про это мы сейчас еще поговорим, нужно прорабатывать и создавать изначально, иначе вообще ничего не получится. Но все же у человека должна преобладать потребность отдавать над потребностью брать. И именно тогда все начинает работать. Такие люди, к счастью, пришли, нас не так много, но за это время я вот могу поделиться результатами, да, того, что создано. Мы смогли поднять небольшое производство. Мы производим собственный урбеч, у нас есть пасека, мы делаем мед, мы делаем некоторые продукты, мы собираем дары природы, травы, грибы, причем мы все это делаем самостоятельно, у нас нет никаких наемных рабочих. Мы трудимся сами, плюс трудятся наши дети, всегда они включены в труд. Вот, и мы за это время создали лагерь. Здесь есть пространство, где мы живем, которое, в принципе, приспособлено под проживание определенного количества людей, плюс летом это был палаточный лагерь. Ну, и могу вот назвать небольшую статистику, да, чтобы людям было понятно, вот, как этот проект развивается. Например, на примере лагеря, да, можно сказать, что вот у нас за этот год проведено 9 смен. 95% детей возвращаются, 150 детей за это время побывали в лагере. Это с января 2023 года, то есть вот за вот эти месяцы мы создали такой проект. Проект уникальный, интересный, он связан, естественно, с космизмом, так как это наше направление, русский космизм, он вдохновляет многих, да, не останавливаться, продолжать действовать. И так как дети наши будущие, мы видим, что сейчас происходит, мы просто поняли, что управленцев не хватает, даже на примере собственного проекта. И мы решили, что мы должны готовить их с измальства. То есть вот дети, начиная с 8 лет, они уже должны понимать, как работать в команде, какие могут быть трудности, как их преодолевать, как воспитывать в себе силу воли, уметь простраивать свои проекты и поэтапно следовать. У нас весь лагерь, вот он основан на, именно на проектной деятельности. То есть дети приезжают, они выбирают какой-то проект из той направленности лагеря, который в этот раз, то есть у нас либо ремесло, экология, астронавигация, вот разные, зависят от месяца, от формата, который мы придумаем. И дети, значит, в зависимости от направленности лагеря, создают какой-то свой проект, собирают команду, и этот проект за время лагеря реализуют. Уникальность проекта в том, что когда дети уезжают, лагерь не заканчивается, то есть мы постоянно с ними занимаемся, общаемся. У нас есть чат в Телеграме, где наставники ежедневно общаются с детьми, дети общаются между собой, они уже начали организовывать проекты вне лагеря, и мы видим, как это работает. Конечно, сейчас это так, в таком маленьком масштабе, да, и всего там несколько детей организовали свои проекты вне, кто-то там по раздельному сбору мусора, это тоже вот одно из наших направлений, за которое мы радеем. Но, тем не менее, мы понимаем, что это работает. И мы понимаем, что если сейчас к нам присоединится еще какое-то количество людей в нашу команду, педагогов, наставников, людей неравнодушных, родителей тех же, то мы можем этот проект развить намного шире, да. И я хочу сказать, что сейчас в команде у нас всего 4 педагога. Всего 4 педагога, плюс у нас уже есть дети-педагоги, которые приходят, дети-инструктора, вернее, они помощники педагогов. Вот один мальчик, которому 17 лет, но он, тем не менее, уже помощник инструктора, и он ведет группу, он занимается с детьми химией, он ходит с ними в походы, то есть у них, он, кстати, был в Антарктиде, в поход ходил, такой интересный очень мальчик. И мы вот именно вот это воспитываем, то есть мы из самих детей, которые в нашем же лагере, сначала будем воспитывать наставников этого лагеря, а далее руководителей проекта. И к моменту, когда они пойдут в институт, в высшее учебное заведение, это уже будут готовые специалисты, которые понимают, что они хотят, они понимают, как создать команду, как ее замотивировать и как следовать к своей цели, да, поэтапно. Занимаясь этим проектом. Мне кажется, это вот то, чего сейчас не хватает, то, что мы увидели, чего не хватает нам самим, нашему проекту и в целом нашему государству на данный момент, потому что, учитывая некоторые моменты, да, смотря вот как наши управленцы занимаются делами, видно, где есть просадки, ну, об этом говорят все, даже те же институты и управления говорят, что сейчас студенты приходят после ЕГЭ, дети после ЕГЭ приходят неподготовленные, студенты, они, ну, скажем так, с образованием такого уровня, что сложно, им сложно вообще объять те масштабы, да, которые должны быть у управленца, а это все-таки от этого напрямую зависит будущее нашей страны, скажем так. Поэтому вот мы в таком небольшом масштабе занялись вот таким проектом. Ну, помимо этого, мы сейчас создали несколько информационных ресурсов, на которых мы доносим информацию. Потом я занимаюсь нутеропатией, оздоровлением людей. Это уже где-то 13 лет. Я перевожу, озвучиваю видео совместно с друзьями о лечении сложнейших заболеваний при помощи нутеропатии, физического развития, там, то, что человек может делать дома, да, какие-то простые советы. Вот, мы считаем это очень важным, потому что сегодня человек, ну, городской особенно человек, он живет в нездоровой среде, постоянно в стрессе, питается понятно какими продуктами. Нам есть чем сравнить, да, потому что у нас многие продукты свои, либо ближайших фермеров. И это, конечно, небо и земля в сравнении с магазинами. Людям тяжело в городах выживать, и, естественно, уровень их здоровья падает. А нездоровому человеку сложно развиваться духовно и быть собранным, да, и заниматься какими-то сложными проектами, потому что он просыпается, и у него болит одно, другое, и он постоянно озадачен тем, что он хочет улучшить качество своей жизни, да, поэтому он, ну, немножечко направлен на себя эгоистично и не направлен на других. Конечно, есть такие уникумы, как, допустим, Циолковский, да, который обладал слабым здоровьем, был там глухим на одно ухо, да, но, тем не менее, вот такие люди есть, но это люди совсем другого уровня, другой высоты полета. Благо, что они есть, они являются примером. Но для большинства людей все-таки здоровье на первом месте, и это правильно. Вот как недавно я говорила с одним прекрасным умным человеком, он мне донес такую мысль, что вот у человека должно быть для его духовного развития несколько этапов прокачан. Это здоровье, это финансовое благополучие, и тогда он уже мировоззренчески духовно развивается, да, когда у него закрыты какие-то вот его определенные потребности. Это нормально, да, потому что если человек будет постоянно думать о том, где ему заработать денег, прокормить семью, мы понимаем, что сейчас сложно выживать в капиталистической системе. Вот, люди разрознены, они каждый сам по себе. Давят, глобалисты давят, жестко наступают, и, конечно, в таком мире сложно выживать. Поэтому я еще раз говорю, что община обязательно должна создаваться людьми грамотными, финансово грамотными, и обязательно на начальном этапе должно быть простроено, как те прекрасные специалисты, мастера, которые к тебе придут, да, а община должна в первую очередь из мастеров состоять, да, которые будут структурировать это пространство, да, и показывать результаты своей деятельности. Они должны быть обеспечены материально, чтобы они не думали, занимаясь своим любимым делом, да, они не должны думать о том, где им взять покушать, ну, на что им куда-то поехать с детьми, да, то есть обязательно вот этот контур должен быть прикрыт, поэтому на руководящих должностях должны быть управленцы, которые знают, как это все обеспечить. Вот, поэтому я думаю, что обязательно людям надо это доносить и просто так собраться, даже скинуться какими-то финансами, не простроив организационную схему, не простроив целеполагание на какой-то длительный срок, на короткий срок, не прописав, где, как и почему вы будете зарабатывать деньги, да, не подумав об этом, не организовав себе рынки сбыта, не собрав команду цельную, да, потому что один может производить, допустим, продукцию, но кто будет продавать? Должен быть и маркетолог. Конечно, такие новомодные слова, но тем не менее обязательно должен быть маркетолог, пиарщик, менеджер. То есть должны быть закрыты все уровни. То есть в команде должны быть все. Потому что вот сейчас у нас получается, что я и маркетолог, и руководитель, и швец, и жнец, но я делаю, потому что я свое дело люблю. Но я понимаю, что если бы у меня были люди, которые могли бы прикрыть другие области, которые мне сейчас пришлось взять на себя, то моя эффективность была бы намного выше. Поэтому перед тем, как запускать какой-то проект, нужно прорисовать полностью оргсхему, прописать то, чем вы хотите заниматься, и сразу же поставить нужных людей в нужные места. То есть все должно быть прикрыто. Вот я считаю, что с этого нужно начинать. Мне так нравится тебя слушать. Знаешь почему? Общаться с тобой. Потому что мне приходится больше молчать. Ты так все это воодушевленно рассказываешь, в образах все. Поэтому очень-очень интересный собеседник. Но на самом деле, вот то, что ты сказала, имеет место быть. И на своих семинарах очень подробно это рассказываю. Часто люди спрашивают, а вот ты теоретически рассказываешь, а практика где? И часто бывает, находятся те люди, которые на моих семинарах сходят, говорят, так вот она практика, мы это все попробовали, все это получилось. И как раз вот то, что Алексей рассказывает, это как раз как инструкция. А дальше вы уже на месте ориентируетесь. И вот я сейчас вижу то, что ты рассказываешь, практики воплощенные. Это как раз то, о чем я рассказывал на семинарах на своих. И я думаю, что пришло время нам собирать все больше людей, которые вот так же, как ты, со своей командой, со своим мужем, с друзьями, начинаешь практики это реализовывать и проводить совмещение семинарной деятельности с точки зрения от теории к практике. И вот момент ты обозначил очень интересный, что если у вас нет видения цели, то тогда нет пути. И если нет пути, то вы беспутны. А если вы беспутны, то тогда непонятно, а с кем и как что делать. Очень часто, о чем тоже рассказываю, люди собираются, ну, не буду сейчас называть определенные там направления, собираются и говорят, все, скидываемся деньгами, едем на землю. И вот они скидываются деньгами, выкупают землю, ее там как-то вот межуют, кадастр даже кто-то вносит и так далее. После этого что они делают? Они, значит, все, что у них есть, у каждого свое. Здесь самое ключевое, да, у каждого свое, вкладывают в свои домики. У кого-то денег побольше, это хоромы, у кого-то денег поменьше, ну, хороший домик, у кого-то еще меньше, ну, такой баннерный домик из баннеров, у кого-то совсем мало, ну, лисья нора. И вот получается, каждый переехал, вроде бы вместе складывались, вроде бы вместе были посиделки, пели песни, ты да я да мы с тобой, да, так хорошо, все замечательно, мы там в космос пойдем, все отлично. А на деле происходит совершенно другое. Каждый сам за себя, каждый сам по себе. И вот эта вот община, которую они называют, она заканчивается тогда, когда у одного лисья нора, а у другого хоромы. Потому что, ну, трудновато жить, когда у одного все хорошо, а у другого, как там Высоцкий пел, там и прыщ вскочил, там чири на самом месте и так далее. И вот я всегда задаю вопрос, а вы можете себя общиной назвать? И такие вот структуры сначала кричат, да, мы община, я говорю, а что у вас общее? У вас есть общее дело, у вас есть общий труд в этом деле, у вас есть общее что-то в этом труде, у вас есть общее распределение и так далее и тому подобное. Если этого нет, это общиной назвать нельзя. И вот как раз что мне порадовало, в том, чем занимаешься ты, то, что вы сразу смотрите цельно, чтобы приглашать людей в общее дело, и уже из этого выстраивается все остальное. Да, ты начала с того, что очень часто люди приходят, те, которые обращают внимание, тапочки на месте, не на месте. Посуда помыта, не помыта. Но это все психологические какие-то тренинги, они просто решаются. Можно с человеком договориться, можно определиться. Можно сразу сказать, ребят, у нас есть те люди, которые тапочки ставят не на место. Давайте к этому относиться по-другому. Да? Есть люди, которые иногда посуду оставляют. Давайте так график установим. Это все решается на самом деле. Решается, но для этого нужно много любви и принятия. Да. Но это все решается. А вот когда нету главной цели, даже если ты призовешь тех, которые тапочки на месте и посуду с собой моют, но каждый как лебедь, рак и щука, или как квартет, то ничего не получится. Поэтому мне очень нравится то, чем вы занимаетесь. Да, ты правильно сказала, вот как раз ты и дала ответ многим людям, которые сейчас задают, Алексей, а почему ты сам не создаешь общину? Почему ты сам делаешь? Я говорю, а мы средства массовой информации. Мы информируем. И вот ты сказала, что благодаря вот этой информации, благодаря каким-то нашим связям, ты и вышла на этих людей. Ты вышла вот на этого человека, и вы с ним о чем договорились. И здесь вы попробовали. И что еще очень важно, помимо того, что средства массовой информации не должно плавить сталь, мы все-таки информируем, да, с нас поэтому не надо спрашивать, сколько мы хлеба там сделали, стали и так далее. Что еще очень важно, что вы вот в этом, казалось бы, не очень пока крупном деле, хотя, может, по вашим меркам это и крупное дело, но сумели пройти все те проблемы и трудности, которые бы, если бы вы занялись чем-то серьезным сразу, то потом бы так бы аукнулись, так бы откликнулись, что мама дорогая, там бегали бы там по каким-то инстанциям, и, может быть, даже еще и были какие-то дела административные, уголовные. А вот в маленьком деле, где там всего командочка-то небольшая, чуть-чуть, да, вот можно было как-то разрулить, посмотреть, что-то изменить, что-то доработать. Поэтому вот всегда говорю, люди, прежде чем вы возьмете за что-то крупное, отыграйте в малом. Соберите вот эту команду, где костяк, о чем тоже правильно сказала, будет собирать эти лепестки по разным направлениям. Вот это вот и есть наше. А потом просто увеличивайте формат до звезд. Ну да, я тебе хочу сказать, что мы вот только сейчас, уже спустя такое время, больше года, да, мы сейчас только подходим к тому, чтобы заниматься серьезными проектами, куда мы готовы привлечь инвестирование, где мы понимаем, как действовать, где мы понимаем, где кого поставить. На начальном этапе, конечно, кажется, все сдюжу. Сейчас вот я там, вот Орлов говорил, конечно, но сейчас я сделал, он вообще ничего не пробовал, да. Но я понимаю, что если бы ты занимался общиной, учитывая вот свой опыт сейчас, да, у тебя бы не было времени заниматься донесением информации. Ну и потом обязательно должны быть те, кто соединяет людей, соединяет, потому что как иначе узнают про нас, как бы мы узнали вот про это место, но это невозможно. Мы сейчас разрознены, и светлые силы разрознены. И нужно, конечно, чтобы был кто-то, кто это освещает, показывает, чтобы людям было понятно, что да, вот они те, кто мне по душе, или те, кто прошел уже какой-то путь, и я не буду прыгать и создавать что-то свое, я присоединюсь к тем, у кого уже есть опыт, и чье мировоззрение созвучно с моим. И вот ты сказал, что нужно обязательно цель, да, и я еще хочу добавить, что цель эта должна быть настолько детально прописана, потому что, казалось бы, мы все такие светлые, хорошие, но вот мы сидим, общаемся, о чем-то поговорили, и ты по-своему понял, а я поняла по-своему. Просто даже само слово можно интерпретировать в массе вариантов, да. И какое-то понятие, кто-то одно вкладывает, кто-то другое, у всех разное воспитание, мы все, даже если у нас общие интересы, да, и схожее мировоззрение, иногда получается, что понимание каких-то конкретных вещей, оно разное, поэтому должно быть все настолько детально прописано, вплоть до тапочек, чашек, действительно, и я уже не говорю о каких-то высоких целях, да, и о целеполагании, о этапах пути, да, чтобы человек точно знал, вот сейчас я в этой точке, а там через полгода я буду вот в этой, у меня будет вот это, вот это, вот это. И на каких-то этапах обязательно проводить статистику, разбор, что вот мы здесь, а должны были быть вот здесь. И почему мы сейчас не здесь? Значит, мы не сделали вот это, значит, мы не сделали вот это. И здесь нам нужно, например, поменять того, кто этим занимается, или усилить, или вот добавить, подкрутить. То есть организация, община — это все-таки организация, да, единое целое, как живой организм, она должна постоянно находить поломки, да, вот как наше тело, соизмерять, ага, здесь что-то неправильно, и смотреть, как это уладить, сгладить, исправить, изменить. Не нужно никогда там никого не ругать, допустим, да, начальник, вот ты не справился. Не... Нет, надо смотреть отстраненно, грамотно, что вот здесь надо сделать вот так. Потому что, ну, все мы не специалисты. Одно дело работать где-нибудь на дядю, да, выучившись на какую-то специальность, и вот просто ты сидишь и что-то тупо делаешь, какую-то работу выполняешь, даже если ты прекрасный специалист, и даже если твоя область сложная. А другое дело заниматься этим делом как своим, да, и встраивать его в единую систему. А мы все-таки говорим о том, что мы создаем некую единую автономную систему. У нас даже вот здесь мы сейчас находимся на экспериментальной площадке. Это некий симбиотрофный модуль. Да, мы выращиваем грибы, у нас есть своя вермиферма, мы выращиваем витграсс. И все эти вещи взаимосвязаны. И даже наш лагерь в это встроен, потому что дети, когда приходят, они, опять же, питаются той же микрозеленью, которую они сами же выращивают, они изучают почву, они с червяками с этими взаимодействуют, они изучают микологию. То есть мы встраиваем во все процессы. То есть это такая система, которая, ну, взаимодействует, да, всеми своими частями. И община – это то же самое, да, невозможно построить себе отдельно дома, да, и у кого-то лучше, у кого-то хуже, но это будет СНТ. То есть общину надо создавать, если человек готов на равных условиях, да, даже с большими ресурсами, создать какую-то площадку, какую-то среду для развития вот этой общины. То есть если он готов заниматься общим делом. Если просто с классными ребятами где-то рядом пожить, ну, есть какие-то поселения там эко, тусовочные и прочее, но это вообще не о том, да, не об этом. Мы тоже поездили, посмотрели места, где вроде бы все хорошо начиналось, а в итоге пришло, что сейчас само руководство конфликтует, жители друг с другом практически не общаются. Община — это нечто другое, да, вот у нас, например, у нас тут куча детей, да, и все они общие, то есть нету такого, что какая-то проблема какого-то ребенка решается отдельно кем-то, нет, ни в коем случае, то есть все дети общие, все родители общие, то есть и все проблемы общие, то есть только с этого начинать. Если человек готов с этим жить, этим заниматься, в это вникать, принимать, да, принимать, что все мы разные, то тогда да. Ну и, конечно, цели должны быть намного выше. Есть религиозные общины, но все-таки религия, она больше о прошлом, да. Самое важное, когда люди понимают, что их объединяет что-то, что продолжается во времени, да. Религии, традиции, все это меняется, приходит, уходит, то коммунизм, то еще что-то, да. Конечно, нужно определенные нравственные устои всегда нести, им следовать, это, скажем так, ну, столпы, да, нашей жизни, и они в любое время, они понятны, они объективный, адекватный, ты понимаешь, да, как себя надо вести, чтобы в этом пространстве правильно существовать, чтобы правильно жить, чтобы у тебя все ладилось, все понимают, ну, как нужно жить, об этом много сказано. Но объединяться нужно во имя будущего, да, в первую очередь, конечно же, это дети. Поэтому обязательно должна быть школа, обязательно должно быть пространство для детей. А объединяться по принципу религии, да, если вам нужно дом построить, какая разница, он мусульманин, ты родновер, там, третий христианин, но если вы не распилите вот это бревно, вы зимой замерзнете, поэтому и дети ваши замерзнут, им будет нечего кушать, то есть должны быть цели, идущие далеко за пределы вашей жизни. Вот сейчас уже нужно думать, как будут жить мои праправнуки, да, мы вот занимаемся тем, допустим, что мы пространство вокруг трансформируем, мы высаживаем деревья, там, орехоплодные, дубы, мы занимаемся тем, что там, ну, трансформируем пространство водное, то есть, ну, гидрологические проекты, вот много чем занимаемся, потому что нам не все равно, как здесь будут жить те, кто будет после нас, ну, далеко после нас, да, и именно вот в таком масштабе нужно мыслить, потому что русский человек, он не живет здесь и сейчас, как сейчас модно говорить, да, он живет всегда и везде, поэтому планы нужно строить минимум на 100 лет. И даже наш лагерь, который вот мы проводим здесь для детей, мы детям прививаем вот это вот такое мировоззрение, мышление такое, ну, широкопространственное мышление, да. Они, можно сказать, играют в такую игру, дети очень легко погружаются в игровые пространства, поэтому это подано все через игру, через включение в некий интересный такой сказочный процесс. У нас... легенда такая, что в 2045 году они высаживаются на другой планете. Земляне, они высадились на другой планете. Они видят, какие проблемы есть на этой планете: мусор, конфликты, плохое питание, еще что-то. И они помогают местным жителям решить эти проблемы. И они, так как они появились на этой планете, они должны создать здесь условия для того, чтобы 10 поколений после них в этом пространстве могли хорошо жить. И вот они создают такое пространство. То есть, ну, мне кажется, если бы каждый взрослый хотя бы вот начинал так мыслить сегодня, да, то мы на самом деле создали бы прекрасную страну. Вот, скажем так, сталинский проект преобразования природы. Сколько он нам всего дал, мы до сих пор пользуемся плодами. Да? Тамбовская область, которая, скажем, была вся в суховеях, то есть там ничего не росло. Сейчас тамбовский чернозем в музее во Франции как эталон. Да. И люди думали не то, что там десятилетиями, пятилетками, они думали столетиями, тысячелетиями, и именно так нам надо сегодня мыслить. Поэтому, создавая общину, вы тоже должны думать сразу не только вот отложено там на полгода, на год, на 10 лет, ага, а как я вижу, как мои правнуки, как следующие поколения будут здесь жить и в каком направлении можно развиваться. Потому что по принципу религии собраться, ну вот дети вырастут, скажут, ну это все ерунда, что-то вы тут молитесь к лесу там или там, ну не знаю, кому угодно, да, а нам не интересно, а что нам тут делать, да, поэтому дети уезжают сегодня из поселения, уезжают, а для них должны быть созданы инновативные пространства, они должны напичканы быть разной техникой, в этом ничего плохого нет, даже в искусственном интеллекте нет ничего плохого, если его использовать во благо, потому что это всего лишь инструмент. Да, сегодня нужно переезжать на Землю, но сегодня нам нужны, не знаю, лапти на каком-нибудь там, на каком-нибудь супер там топливе, да, не знаю, сапоги-скороходы те же и скатерти-самобранки. То есть русский человек, он всегда и отличался тем, что он был новатором, он всегда за 3-9 земель, у него всегда какие-то сказочные волшебные технологии, да, и нам не нужно сегодня возвращаться на Землю, назад на Землю, нам нужно вперед на Землю идти, нам нужно создавать технологичные производства, природосообразные производства и показывать нашим западным товарищам, партнерам, как некоторых называют, как нужно и можно жить, не отравляя Землю, живя в мире, в ладу, обеспечивая себя всем, создавая новые технологии в энергетике. Надеюсь, мы когда-нибудь уйдем от нефти, от всего и перестанем зависеть от этого. Но опять же, это может произойти только через желание народа, потому что можно много говорить, что вот все наладится, когда придет хороший царь. Но заслуживаем ли мы этого хорошего царя? Мы должны начать с себя. Вот многие говорят, вот сегодня там государство не дает делать то, или там лично Шваб, он мне вот мешает жить. Не знаю, мне вот за все это время ни Шваб лично, ни Владимир Владимирович, никто еще там, да, мне никто не помешал делать. И мало того, когда видят, что ты начал делать, они просто пришел и сказал, дайте мне, дайте. А когда они видят, что ты делаешь, пусть в маленьком масштабе, на самом деле, сегодня в наших управленческих кругах есть люди, которые все видят, понимают, там тоже есть здравые люди, там, их тоже воспитывали хорошие родители, они впитали какие-то ценности, и они видят, что ты творец, ты делаешь, и ты обретаешь право через то, что ты делаешь. Не просто просишь, дайте мне право. А ты делаешь, потом приходишь и говоришь, вот смотрите, вот я сделал, да, и тебе будут помогать, и тебе действительно будут помогать, и никто тебя никогда не тронет, потому что не нужно бороться с системой, нужно самому создавать систему, ту, которая устраивает тебя. Наша сегодняшняя передача перерастает в мировоззренческую такую, крупную, очень серьезную, много тем подняла. И, как говорится, лучше уж держать синицу в руке, чем рассуждать о журавле в небе, поэтому... Давай попытаемся подвести итог нашей сегодняшней встречи для того, чтобы в других раскрыть какие-то элементы из того, что ты назвала, и из того, что мне бы хотелось тоже услышать. Ну, во-первых, я согласен с тем, что строить на каких-то политических либо религиозных взглядах общину – это глупое занятие. Потому что, на мой взгляд, религиозное – это всегда внутреннее твое представление, это то, что тебе может помочь в мире. Но другого человека может быть другое представление, и на этом нас могут разделять. Как показывает жизненная практика, история. Очень много было религиозных войн. Казалось бы, все о хорошем, все о том, что надо жить дружно, что надо любить Бога, чувствовать Бога, обращаться к Богу. Но при этом одни Бога чувствуют так, другие так, о чем ты сказала. Ну и пошли там какие-то крестовые походы, очистка от неверных, ну и так далее, и тому подобное. Даже внутри одной религии разделение, там, то там одних режут, то других уничтожают. Поэтому я считаю, что если у человека есть какое-то религиозное представление, это его внутреннее дело, ему мешать не надо, но при этом нельзя это выносить на общинный уровень. Вот это вот первое. То же самое, политика. Одни сейчас про это говорят, завтра курс изменился про другое, это тоже так быстротечно, мимолетно. А вот те основы, на которых жили наши предки и крепко стояли, вот это вот как раз человеколюбие, природосообразие, вот эти вот традиции как раз, основы бытия, взглядов на мир, вот это и есть наше, то, что называется родовым, и оно присуще не только славяно-русам, оно присуще всем коренным народам. Я вот обращал внимание, где-нибудь в средней полосе России, может быть, там чуть-чуть западнее или чуть восточнее, где присутствуют поселения рядом находящиеся. Вот здесь живут те, кто себя называет там христианами. А соседнее село, там больше мусульман, к примеру. Третье, там, ну и то, и другое, третье, там атеисты какие-то. Четвертое, смотришь, там иудеи, да, там, ну и так далее. Но я когда смотрю на их дома, а дома-то выглядят одинаково. Уклад-то домов одинаковый, стены такие же, из такого же материала, что и в соседнем селе. Потому что природные условия проживания одинаковые. Печку также топят, готовят продукт также. Ну, кто-то называет так, кто-то сяк, кто-то этак. Но принцип от этого не изменяется. Скотина одинаковая, молоко также доют, выращивают также огурцы, помидоры, картошку. Вопрос. Если люди собрались и, к примеру, они забыли про религиозные какие-то основы и перестали ходить на капища, в храмы, куда-то еще, но при этом они друг друга любят и уважают, будет ли это им мешать жить, если они умеют вместе жить? Если они умеют что-то делать на земле, если они умеют распределять, если у них есть управление, если у них есть руководство, которое правильно, природосообразное. Нет, это им не будет мешать. Они будут жить по-человечески. А если, например, они не смогут договориться, как жить, как управлять, как взаимодействовать, как детей растить, как, например, там, на земле что-то делать, будут сидеть голодные, холодные и без построек, без домов, но при этом все в религии вообще. Эти этому молятся, долго ли они так протянут? Ну, скорее всего, войнушка и начнется, потому что кто-то скажет, а у него тулуп получше, надо его отнять, да? А вот того баранов чуть побольше надо все. Как один интересный человек мне сказал, такой в виде шутки, говорит, вот если какой-то религиозный деятель пропадет, вот вообще раз и пропал, какой-то мессия пропадет, раз и пропал. Ну, как-то так люди погорюют, ну, будут жить дальше. А вот если солнышко померкнет, ну, хотя бы на деньков 10, вот вообще мрак 10 дней, все сразу во всем мире это вот ощутят, и сразу начнутся проблемы. А если на полгода, а если на год, а если на 10 лет? Как-то вот без воззрений религиозных люди еще могут прожить. Главное, чтобы были человеческие уклады, понимание, да и взаимодействие. А вот без, например, природосообразия, без понимания и ощущения, и взаимодействия, нам никак не прожить. Поэтому я с тобой полностью согласен. Всегда об этом тоже сам говорю, подчеркиваю. Так что мы там солидарно прям, как ноздря в ноздрю идем по одной трассе. Что если вы строите на какой-то религиозной или политической основе, начнутся проблемы. А если вы строите на человеколюбии, природосообразии, то религия остается вашим внутренним личным делом. И это хорошо. Я не против религии, если она не мешает обществу. Давай теперь подведем итог. Итак, теоретические взгляды у вас были проверены в практике. За это время удалось наладить хозяйствование, которое вот реально хозяйствование. За это время вы посмотрели, насколько люди могут соединяться вместе. Кто подходит, кто не подходит. Здесь вот как раз и то, о чем говорю, славяно-русская варновость, да, вот очень прекрасно себя показывают. Летящие парящие какие-то прилетали, да, которые начинали рассказывать, как правильно, ну, там, условно, с червями разговаривать, да, как червей строить. Человек, кто занимается делом, там, червей разводит, он говорит, надо вот так вот, надо вот так. Вот, ну, понятно, что, как от козла молока там чаще было пользы. Но такие люди тоже до поры до времени нужны, потому что они помогают показать, а что не надо делать и как надо делать. Mm-hmm. Вы стали налаживать какие-то взаимосвязи, это тоже дорого стоит. Вы стали обращать внимание на то, где какие-то были недочеты, стали проявляться более конкретные планы, шаги, приоритеты. Вы теперь понимаете, как это все можно трансформировать, увеличить, перенести в новые условия, что-то там доделать. И теперь вот это планы грандиозо, которые изначально были, стали в жизни проявляться. Поэтому то, что вы сделали, это дорогого стоит. И поэтому наша сегодняшняя встреча, которая, казалось бы, обо всем и ни о чем, как многие будут сказать, ну, ни о чем, поговорили, хорошо. Нет, друзья мои, это о чем? Это о том, как не допускать ошибок, на что обращать внимание и что нужно делать. А в следующей передаче, я думаю, мы уже с тобой поговорим о том, как нам теперь доносить вот этот опыт, проводя, может, какие-то встречи, круглые столы, семинары, приглашая таких же, кто начал в практику это все вливать. И, может быть, это будут какие-то двухдневные встречи в каких-то крупных городах. Ну, например, с Москвы можно начать. Кого-то можно приглашать сюда, чтобы они приехали прям, посмотрели, как что устроено, посмотрели, как здесь взаимодействия идут, обучение проводить и так далее. Поэтому, вот, я думаю, в следующей передаче мы коснемся с тобой уже вопросов семинарно-обучающей деятельности, где теория скрещивается, соединяется с практикой, и как это все дело доносить до более широкого. А вот дальше смотрите за нашими передачами, мы вам расскажем еще больше, еще интересней. Да, друзья, хочу сказать, что за это время мы провели серьезную аналитику того, чем мы занимаемся, и на самом деле видим, где мы совершили очень, к счастью, поправимые, но серьезные ошибки, которые мы могли бы не совершать, будь мы заранее осведомлены, как действовать, либо если мы более подробно изучали бы опыт тех, кто уже создавал общины, ну или если бы мы более подробно слушали семинары Алексея, потому что, понимая то, где бы мы были сегодня, не совершим этих ошибок, хочется людям донести, что, друзья, смотрите, вы можете пойти по нашему пути, пожалуйста, пробуйте, это прекрасно вообще, времени много, у нас целая вечность впереди, но все-таки рекомендуем вам грамотно все построить, поговорить с теми, кто прошел это на личном опыте, и развиваться абсолютно другими шагами, да, другими масштабами, быстрее, лучше эволюционировать и не совершать тех ошибок, которые просто не нужны. Это вот лишние ошибки, лишние, которые не нужны, которые съедят ваше время, внесут разлад в команду, возможно, вы из-за этого понесете потери финансовые, человеческие, да, поэтому, ну, не нужно этого делать, лучше все делать по уму. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, это факт, просто с этим надо смириться. Ни одна поговорка не существует просто так в нашем мире, поэтому слушайте, пожалуйста, наши эфиры, присоединяйтесь к вот этому всеобщему движению возрождения Руси, действуйте, созидайте, но с умом. Самая главная ошибка, как я обратил, исходя из моего опыта, самая главная ошибка многих людей, которые хотят начать что-то делать, заключается в том, что они считают, что они все знают, все умеют. И они отвергают тот опыт, который уже существует. Кстати, ты об этом сказала. И сказала очень конкретно, прям так подчеркнув. Поэтому, друзья мои, существует древнейшая наша славяно-русская мудрость, которая звучит так. Дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. Вот для этого мы и записываем эти передачи, чтобы делиться своими взглядами, точками зрения, своим опытом. И вот для этого мы как раз и планируем начать семинарную деятельность, именно семинарную, обучающую, где теория будет совмещаться с практикой. Ну что ж, благодарю тебя за интересный разговор, за то, что ты очень много рассказала полезного. Ну и продолжим в других наших передачах делиться, приглашать, взаимодействовать, быть добро. Быть добро.